16 апреля 1933 года. Снова перебои с продовольствием. Правда молчит. Но ходят слухи, на Украине сильный голод. Надо бы в этом году и Далию Григорьевну на дачу отправить пораньше. Пусть в огороде копается. Нина теперь затворница. Я хожу возле ее дома, но он так огромен и неприступен, что навевает мне сравнение с заколдованным и зловещим замком, куда заточена сказочная принцесса. Мне бы дать знать, что я рядом...